Глава 47. «О, черт! Это Кэл!» Брат стремительно шагал к нам. Брови нахмурены, зубы стиснуты, одет в джинсы и мятую футболку, которую, похоже, носил уже несколько дней. «Кэл?» — изумился Роланд. «Твой брат? Но как он тебя нашел?» Я хотела ответить, но язык словно прирос к небу. Покосившись на меня, Роланд выбрался из гольф-кара и повернулся лицом к моему брату, готовый поприветствовать его. Но Кэл был совсем не в настроении для приветствий. Поравнявшись с Роландом, он размахнулся и ударил моего мужа по лицу. Голова Роланда откинулась назад, а глаза широко раскрылись от потрясения. «Кэл!» — закричала я, выходя из гольф-кара. «Ты что творишь с моей сестрой? Думаешь, погубишь ее, а все сойдет с рук?» Кэл толкнул Роланда в грудь, и хотя Кэл всегда казался мне довольно сильным, физически он не шел ни в какое сравнение с Роландом. Роланд был широк в груди и плечах, а Кэл в этих местах был щупловат. К тому же Роланд возвышался над братом на несколько дюймов. «Что, черт возьми, ты несешь?» — рявкнул Роланд, переводя взгляд с Кэла на меня. Его глаза почти вылезли из орбит. Я не знала, что сказать. Все, на что я была способна, — это таращиться на них обоих. Язык во рту распух, как дохлая рыба. «Он обидел тебя?» — требовательно спросил Кэл. «Нет, Кэл, нет! Роланд не трогал меня!» — наконец воскликнула я. «Зачем ты ударил его?» «Ты велела мне поторопиться, Самира. Я сел на первый же рейс, на который были билеты, и вот я здесь». «Велела поторопиться?» — изумился Роланд. «Что это значит?» Я посмотрела на мужа. Его нижняя губа кровоточила. «Нет, Роланд, это не то, о чем ты подумал. Я просила брата поторопиться, чтобы мы поскорее увиделись. Хотела поговорить с ним лично». «Серьезно?» Роланд провел большим пальцем по окровавленной губе. «То есть твоя просьба не имела ничего общего с тем, что Кэл саданул мне по лицу сразу, как увидел?» «Роланд, я...» «Нет-нет, знаешь что? Можешь не оправдываться. Все ясно. Теперь я вижу. Ты такая же, как остальные. Мать твою, Самира! Если ты мне не доверяешь, какого хрена вышла за меня замуж? Какого хрена позволила привести тебя сюда?» Какого хрена вообще была со мной, если хоть секунду представляла, что все закончится вот так? В глазах Роланда сквозила мука, такая острая, что мне тоже стало больно. Сердце заныло, и я чуть не расплакалась, особенно когда заметила, что и Роланд борется со слезами. Но нет, он не стал бы плакать передо мной или Кэлом. Роланд не производил впечатления мужчины, дававшего волю слезам. Уверена, если это и случалось, то только когда он был наедине с собой. «Пойду в дом, приложу лед к губе», — проворчал Роланд и двинулся прочь. Он ни разу не оглянулся и даже не потрудился взять клюшки. Он явно разозлился и обиделся. Эти клюшки муж любил. Они были сделаны на заказ, и чуть ли не каждый вечер он начищал их. Я повернулась к брату и всплеснула руками. «Кэл, какого черта? Поторопиться не означало поторопиться ударить Роланда по лицу!» «Не сомневаюсь, он заслужил», — отрезал Кэл. Я уронила руки на бедра. «А какого дьявола Роланд это заслужил? Ты его даже не знаешь!» «Я знаю, что он убил свою предыдущую жену!» — парировал Кэл. «Нет, придурок, ты этого не знаешь! Ты ни черта не знаешь, и я тоже, ясно! Так что просто успокойся!» Выдохнув, не отступила и прижала ладонь ко лбу. «Устроил тут спектакль! А где твои вещи? Ты вообще спал? Какой к черту сон, если я только и думаю, что моя сестра один на один с убийцей? Ему повезло, что я не вызвал сюда грёбаных копов!» «О, боже, пожалуйста, перестань использовать слова типа «копа» и «убийца». Слушай, вчера вечером у меня случилась небольшая паранойя, но сегодня все лучше. Роланд объяснился, так что я просто поспешила с выводами, потому и написала ту смс-ку». «То, что ты вообще ее написала, говорит само за себя, Самира». Кэл оглянулся. Я посмотрела в ту же сторону. Роланд шагал к дому, сгорбившись и опустив голову. «Как, черт возьми, ты могла выйти за него замуж? Я же говорил тебе держаться подальше от этого человека!» «Я помню, что ты говорил мне, но я выслушала версию Роланда и не верю, будто он виноват в смерти первой жены». «Ого!» — усмехнулся Кэл. «Да тебе его член, похоже, совсем мозги затмил. Или Грэм привязал тебя богатством? Это что, своего рода месть за то, что я больше не помогаю тебе деньгами? Если да, то все можно исправить». «Нет, дело не в этом». Я снова оглянулась. Роланд уже поравнялся с павильоном Мелани. «Слушай, я кое-что нашла», — тихо сказала я. «Кое-что личное, принадлежавшее ей». «Кое-что?» Глаза Кэла сузились. Она вела дневник. Кэл удивленно наклонил голову. «И?» Дневник проливает свет на их с Роландом отношения вплоть до ее смерти. Я еще не дочитала, но думаю, может выясниться, что заставило ее съехать со скалы. «Ну, ты загнула, Мира!» Брат почесал голову, затем растер себе плечи. «Блин, как холодно!» «Давай-ка поедем в дом». Я собрала клюшки, свои, Роланда, и положила их на задние сиденья. Затем села за руль гольфкара. «Мелани изменяла Роланду с его двоюрным братом», — проговорила я. «Что?» — изумился Кэл. «Об этом сказано в дневнике?» «Да, судя по всему, она ходила к психотерапевту, и тот попросил написать, почему в браке все разладилось. Мелани глубоко копает. Ты просто не поверишь многому из того, что я прочла. К тому же у нее была сестра, которая жила здесь некоторое время». Серьезно? «Да, и, похоже, сестра даже не пришла на похороны. Роланд говорил, что не видел ее после смерти Мелани. И это странно, поскольку они были близки». «Может, это отрицание смерти родственника? Такое случается чаще, чем кажется». «Да нет, Кэл, говорю тебе, тут что-то не сходится. Можно списать все на одно большое совпадение, но подумай. Мелани изменяла Роланду с его двоюродным братом, а ее сестра не пришла на похороны. Это дико странно. Ее отношения с сестрой напомнили мне наши отношения с тобой. Ну, в каком-то смысле. Если бы один из нас умер, второй бы пришел на похороны, что бы между нами ни происходило». Я припарковала гольф-кар и полностью сосредоточилась на брате. «Вот почему я прошу тебя оказать мне услугу». «Какую услугу?» — спросил он, растирая плечи и стуча зубами. «Мне нужно, чтобы ты узнал, где сестра Мелани». «Что? И как, блин, я должен это сделать? Я не знаю, у тебя же есть ресурсы в агентстве. Вы, ребята, глубоко копаете, чтобы похоронить грязные секреты. Ты твердишь мне об этом постоянно. Пусть тот, кто этим занимается, поищет для тебя информацию. Я пыталась гуглить, но ничего не нашла. Майли нет в социальных сетях. Но где-то ведь она есть. И если есть, нутром чую. Она что-то знает». «Ладно, посмотрю, что смогу сделать. Но скажу прямо. Похоже, ты слишком стараешься доказать невиновность своего муженька. Ну а если окажется, что он виновен?» — спросил Кэл, когда мы направились к особняку. «Если ты вдруг узнаешь что-то такое, чего не хотела бы знать?» Я не нашлась с ответом, поэтому вместо этого произнесла. «Тебе придется извиниться перед Роландом». «Извиниться?» — взвился брат. «За что?» «Ты ударил Роланда на его собственном поле. Кэл, ты его оскорбил». Брат закатил глаза, и я остановилась. «Если не извинишься, оставлю тебя тут морозить задницу. Во всем виновата я, понимаешь? И мне стыдно. Тебе нужно извиниться». «Ладно, Самира, чтоб тебя». Он снова растер плечи. «Я вообще не понимаю, зачем ты переехала сюда, в этот собачий холод? Немедленно посади меня у огня, я сейчас околею». Я подавила смешок, когда Кэл прошел мимо меня, и он тоже ухмыльнулся. «Только заберу сумки с подъездной дорожки». Кэл попросил у Роланда прощения, но без особого энтузиазма. Честно говоря, это, по-моему, ситуацию не исправило. Роланд был все еще обижен на меня и разочарован. Он принял извинения Кэла, они пожали друг другу руки с горячим кофе на кухне. Но, казалось, на меня мужу даже смотреть невыносимо. Затем Роланд объявил, что ненадолго отлучится. Отправился в прихожую за пальто и обувью и через считанные секунды скрылся за дверью. Я чувствовала себя ужасно из-за того, что обидела Роланда, и из-за того, что Кэл так испугался и примчался ко мне. Признаюсь, накануне вечером я запаниковала и отправила брату СМС-ку, не думая о последствиях. Да, можно было бы попросить его не волноваться. Однако в глубине души я хотела появления Кэла, правда, надеялась, что оно получится не таким громким. Я поняла, что могу использовать приезд Кэла в своих интересах. В его распоряжении были большие возможности. Как пиарщику, брату постоянно приходилось копаться в чужом грязном белье. И если у кого-то из клиентов обнаруживались скелеты в шкафу, его агентство творило чудеса, заставляя постыдные секреты исчезать с помощью соглашений, а не разглашений. Даже если никто в мире не смог бы найти Майли, коллегам Кэлла это бы удалось. «Я в любом случае хотела увидеться с тобой», — сказала я, когда мы сидели в маленькой гостиной. Горел камин, Кэл допивал вторую чашку кофе. «Ну, надо было просто так и сказать, чтобы я не думал о худшем и не спускал кучу денег на перелет. Я скрыла улыбку. «Как она?» «Глубоко беременна и сводит меня с ума». Пробурчал он под нос, отхлебывая кофе. «И что, ты правда не хочешь узнать пол ребенка? «Хочу, но Анна твердо решила, что узнаем только когда малыш родится». Пожал плечами он. «Кого бы ты предпочел?» «Мальчика. Как видишь, девочки любят драматизировать, а мне трудно с этим справляться». Он посмотрел на меня и рассмеялся. «Ха-ха-ха!» — рассмеялась я ему в тон, помахав в воздухе средним пальцем. Кэл поставил кружку с кофе на стол, и тут в кармане худи завибрировал его телефон. «О, черт!» — пробормотал он. «Что случилось?» — спросила я. «Помнишь Лолу Максвелл?» «Конечно. Я как-то работала на мероприятии у нее дома, а еще ходила на ее гала-вечер с Роландом, когда мы только встречались, за несколько недель до того, как мы решили пожениться. С одной стороны, Роланд не хотел там появляться, ведь мы пытались спрятаться, а с другой ему не стоило пропускать такое большое событие, поэтому мы все же пошли. Мы намеренно не фотографировались, но было весело». «В общем, TMZ только что сообщил, что Лола и ее муж найдены мертвыми в своем доме». Кэл поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Считают, что это убийство». Сноска. TMZ. Американский онлайн-таблоид, рассказывающий в основном о жизни знаменитостей. «Да ты что?» — ахнула я, выпрямляясь. «Кто мог это сделать?» «Не знаю. Пока не сказано, кто. Но говорится, что подозреваемого уже арестовали. Я уверен, что эту информацию скоро опубликуют». Кэл покачал головой и потер лицо. «Знаешь, когда читаю такие новости, то думаю, что этот чертов мир слишком жесток, чтобы в нем рождались дети. Лола Максвелл была хорошим человеком. И все случилось так близко от нашего дома». Он снова покачал головой. «В Майами всегда происходит какая-то сумасшедшая хрень». «О, Кэллен», — сочувственно вздохнула я. «Не надо называть меня полным именем Самира». Поджал губы Кэл, блокируя экран телефона и убирая гаджет в карман худи. «Знаешь, ты не можешь предотвратить зло, которое происходит за пределами твоего дома, но ты можешь принести в мир добро, воспитав своего ребенка хорошим человеком. Ты и сам хороший. И хотя Анна действует мне на нервы, она тоже хорошая». Я улыбнулась, видя, как он пытается подавить усмешку. «С твоим ребенком все будет благополучно». «Я знаю, знаю. Просто нервничаю из-за того, что стану отцом». Он взял чашку и сделал большой глоток, оглядывая гостиную. «В любом случае, это не кажется тебе странным?» «Что?» «Его первая жена, Мелани, или как ее там? Она жила здесь, верно?» «Ну, да». «И тебе не кажется странным жить там, где раньше жила она? Та же кровать, да и мебель вообще, видимо. Даже те же полы. Черт, да ее волосы, наверное, до сих пор где-нибудь в щелях». Я осмотрелась. Действительно, в маленькой гостиной ощущался намек на женское влияние, которое прежде от меня ускользал. Роланд явно пытался скрыть это мебелью в мужском стиле, коврами и портретами, но некоторые мелочи просто кричали. Раньше здесь жила женщина. Стенные часы с римскими цифрами, стеклянные украшения на книжных полках и даже уголок у окна с зелеными и белыми подушками разных размеров. Зеленый был ее любимым цветом. Как я могла не заметить этих деталей раньше? Впрочем, и сейчас я, наверное, поняла все только из-за чертовых дневников. Пока я их не прочла, я не обращала никакого внимания на такие нюансы. Теперь все признаки бросались в глаза, смеялись мне в лицо. Я опустила взгляд на свои обтянутые джинсами бедра. Я стараюсь не думать об этом. «Ты лучше меня. Что еще написано в дневниках?» «Там много всего, Кэл». Я потерла лоб. Честно говоря, половина написанного кажется просто немыслимой. Я наклонилась вперед, поставив кофе на стол. Мелани была очень распущенной. Например, она признается, что любит секс, любит чувствовать контроль над мужчинами. Она так себя характеризует, что я даже почти не удивилась, когда прочла об измене. «Роланд знает о ней и своем двоюродном брате?» «Нет, не думаю. Он часто здесь бывает. Он, в смысле, двоюродный брат». «Что?» У Кэлла отвисла челюсть. «Да, именно так». «Подожди, а ты не думаешь, что он тоже имеет к этому какое-то отношение?» «Не знаю. Все, что я выяснила, Мелани изменила мужу с его двоюродным братом, и Роланд явно до сих пор не в курсе, потому что они все еще очень близки. Назови мне хоть одного мужчину, который сохранил бы отношения с членом семьи, зная, что из-за него стал рогоносцем». «Да, так не бывает». Со вздохом пробормотал Кэл. «Вот именно». «Блин». Он подался вперед, уперев локти в колени. «А что, если здесь какая-то большая сложная схема?» «Что ты имеешь в виду?» Возможно, я смотрю на все как специалист по связям с общественностью. Но что, если они оба как-то связаны с гибелью Мелани? Или брат что-то знает, а Ролан держит его при себе, чтобы не проболтался? Я тоже так думала сначала, но потом вспомнила о сестре Мелани. Майли просто взяла и исчезла после смерти Мелани. Она также спала с Диланом, двоюрным братом Роланда, и Мелани старалась разлучить их, просто чтобы все внимание Дилана досталось ей. «Что?» Кэл нахмурился, сбитый с толку. «Да что за хрень?» «Понятия не имею». «Чёрт!» Он откинулся назад. «Какой-то бред, сестренка. «Я знаю». «И ты правда думаешь, что Роланд вообще не замешан?» Я вздохнула и тоже откинулась на кожаный диван. Хочется верить, что нет. Он поклялся, что не виноват. «Мужики все время врут. Они пообещают тебе что угодно, особенно такие знаменитости, как Роланд, лишь бы начать все сначала и создать себе новое имя. Мне кажется, он старается провести, скажем так, ребрендинг, чтобы люди забыли о скандале. Продемонстрировать, что он оставил историю в прошлом, и весь мир должен поступить так же». Я не хотела думать, что брат прав. Я любила Роланда и надеялась, что он хороший человек. Но что, если все так, как говорит Кэл? Что, если Роланд женился на мне только для того, чтобы люди забыли его прошлое? Чтобы мир понял, есть еще такие женщины, как я, которые верят в его невиновность? Если Роланда пригласили на вечеринку в особняке Лолы Максвелл и даже на ее гала-вечер несколько месяцев назад, значит, он намеренно выставлял себя на показ. Он знал, что вокруг будут важные люди и что, скорее всего, с ним будут разговаривать, несмотря на произошедшее. Невиновные не прячутся, и Роланд доказывал свою невиновность. Снова завоевывал уважение. А если все это была просто показуха? Зазвонил телефон Кэлла. И тот, достав гаджет из кармана худи, застонал и повернул экран ко мне. На дисплее красовалось фото Анны. Она целует брата в щеку, светлые волосы закрывают пол лица, а над снимком светилось ее имя. «Да, я отвечу», — сказал он, затем встал и вышел из гостиной, завернув за угол, на кухню. Я снова взяла кофе и, отпивая, услышала, как хлопнула входная дверь. В конце коридора я заметила Дилана, снимающего пальто, и замерла. От того, что он открыл ключом, который дал ему Роланд, мне стало неуютно. Волосы на затылке поднялись дыбом. После того, как я узнала о связи Дилана и Мелани, мне совсем не нравилось, что у него есть ключ, но ничего не попишешь. Не рассказывает же, что мне все известно прямо сейчас. А если пожалуюсь Роланду, что мне некомфортно с Диланом, придется объяснять, почему. А я пока не могла делиться с мужем своими открытиями. Сейчас я не сомневалась, что Роланд не знал, с кем ему изменила жена. И интуиция подсказывала, что Дилан хочет оставить все как есть. Он, улыбаясь, вошел в гостиную. «Как дела, Самира?» «Да ничего». Я поджала губы, глядя на него более внимательно, чем раньше. Рубашка с длинными рукавами помята, на джинсах жирные черные пятна, похожие на следы машинного масла. «Где Роланд?» Ушел. Желания с ним разговаривать не было, поэтому я старалась отвечать коротко. «О, ну ладно». «А ты чего хотел?» — спросил я, стараясь голос, чтобы не звучал резко. «И какого черта у тебя все еще есть ключ?» «Да, просто меняю кое-что в машине. Роланд сказал, что я могу одолжить его инструменты в гараже». Дилан странно посмотрел на меня. «Все в порядке?» «Да, все хорошо». Тут из-за угла появился Кэл и заметил Дилана. Его плечи распрямились, и он приподнял голову, когда Дилан оглянулся. «О, кто это?» — спросил Дилан, снова улыбаясь. «Это мой брат Кэл», — ответила я. «Кэл, это Дилан». На лице Кэла не дрогнул ни один мускул. Эта черта брата мне нравилась. Он умел сохранять непроницаемое лицо, всегда знал, когда показывать эмоции, а когда нет. «Дилан, приятно познакомиться». Кэл протянул руку, и Дилан пожал ее. «Аналогично, чувак». Они не расцепляли пальцы на несколько секунд дольше обычного. И я заметила, что Дилан как раз пытается высвободить руку, а Кэл удерживает ее, не отрывая от визави взгляда. Я покашляла, и Кэл, наконец, отпустил руку Дилана. Тот вытер ладони от джинсы. «Ну, не буду вас отвлекать. Не знал, что здесь гости, поэтому извините, что помешал». «Не волнуйся, все в порядке», — пробормотала я. «Ладно». Дилан перевел взгляд с Кэла на меня и обратно. «Пойду поищу инструменты». Он улыбнулся, выходя, а Кэл дождался, пока Дилан окажется вне пределов слышимости, сел и произнес: «Нет, этот парень никак не может быть связан со смертью первой жены Роланда. Ты видела, как он нервничал, когда я жал ему руку. Не похоже, что у него хватило бы смелости». Кэл снова разблокировал экран телефона. «Что ж, надо будет поразнюхивать. Но сначала мне нужно отдохнуть, поэтому поищу отель». «Но ведь ты можешь остаться здесь?» Смущенно улыбаясь, предложила я. «Ага, чёрта с два». Он рассмеялся и начал искать в телефоне подходящий отель. Я отвезла Кэла в отель в городе. Выходя из машины, он спросил: «Не боишься оставаться одна в этом доме? Ты же знаешь, что можешь пожить у меня в номере, там две кровати». «Со мной все будет в порядке, и я должна быть дома, когда вернется Роланд. Приезжай утром позавтракать». «Хорошо, заеду». «Ладно». «Если понадоблюсь раньше, напиши». «Да, обязательно». Кэл подошел к багажнику, достал свои сумки и постучал по машине, давая знать, что можно трогаться. Я смотрела, как он заходит в отель, и когда брат уже исчез из виду, поехала обратно в особняк. В голове проносились мириады мыслей, главная из которых была: вернулся Роланд или нет?